Друг мой Славка. Я хорошо запомнил точное время — 6:06 утра. «Вот сволочь!» — еще подумал я. «Редкая сволочь!» Звонок был междугородним, голос близким. «Серега!» «Славка, ты?» «Я! Поздравляю тебя!» «Что за скотство!» — закричал я. 3 месяца, а тебе ничего не слышно. Где ты?» «В Абхазии!» Я замолчал. В Абхазии шла война. Там убивали, резали, взрывали мосты, грабили поезда. Там были свои беженцы, свои главнокомандующие, свои убитые, свои мародеры. Там можно было чувствовать себя спокойно только с оружием в руках. И только удерживая руку на мягком спуске боевого механизма, ты становился естественной мишенью для других, таких же, как ты, с оружием в руках. «У вас стреляют?» — глупо спросил я. «Я сижу на пульте», — сказал Славка. «Под правой рукой у меня АКМ, под левой — Макаров». Примечание. АКМ — автомат системы Калашникова, Макаров — пистолет системы Макарова. Конец примечания. «АКМ у тебя со спаренными рожками?» «Со спаренными», — невесело согласился он. «Иначе можно не успеть». «Ты только не лезь никуда», — сказал я, боясь сорваться с нужного тона. «Пусть они там сами между собой разбираются. Что я, пацан?» «Пацан? Конечно, пацан. Каким я его помнил, каким он остался. Невысокий, резкий, серией точных поставленных ударов. Когда-то мы вместе занимались у старого тренера Митрошкина. Только я бросил, а он дотянул до мастера спорта. Я помнил его коротко. С поднятой перчаткой на ринге, курсантом пехотного училища, лейтенантом, последний раз майором. Майорские погоны вряд ли прибавили серьезности его странно мальчишескому открытому лицу. Я помнил неподробно друга моего Славку. Я физически почувствовал, как сейчас, в 6:00 утра, обжигая нервные окончания, входит в меня эта тяжкая неподробность. День смазывался на глазах, все дальше и несозвучнее становился мой сегодняшний праздник. «Через неделю приедет человек», — сказал Славка. «Он передаст тебе кинжал и бутылку хорошего коньяка. Больше ничего не удалось найти». «Какой еще коньяк?» «Кинжал, конечно, не шедевр, а коньяк выпей, пожалуйста, сам. Очень тебя прошу». «Славка», — тихо попросил я, — «ты бы увольнялся. Что-нибудь придумаем». «Нам обещали повысить оклад вдвое. Ты же понимаешь, что это для меня». Я вспомнил его семью, оставшуюся в Ленинграде, жену Наташу, мальчишек Костю, Женьку с больными глазами, у него был врожденный порок сердца, и понял, что он никуда не поедет. Жизнь приравнялась половине офицерского оклада. В этом была страшная, унизительная арифметика времени. «Ты звони мне», — попросил Славка. «Из Москвы это проще. 37, 54, 12, Нептун, замкомандира дивизии по тылу майор Чепурнов». «Славка». «Нормально все, Серега. Второй день горячая вода. Дай знать моим, мол, звонил, все в порядке. И не вешай нос, он у тебя и так неадекватен. Обнимаю». Нас разъединили. Я посмотрел на часы. 6:09. За 3 минуты было сказано больше, чем за всю жизнь. Поднималось солнце. Из парка и пруда за моим окном потянуло утренней прохладой. И казалось, нет ничего более вечного, чем парк, пруд, липы в парке и сонные караси в пруду. Но теперь это только казалось. Жена спала, На столе томик Мандельштама, подарок ко дню рождения, и красная жестяная баночка из-под колы. Сколько он стоил, Мандельштам? Да и не любил я его. Мне на плечи кидается век волкодав. Какой тщательно выбранный образ! В литературе это называется «в десятку». Возможно, эта тщательность и мешала мне, оставляя лишь смутные воспоминания формы. Я сел на подоконник, закурил, стряхивая пепел в ароматную пустоту баночки. Дело не в Мандельштаме и не в материальных символах, а в этой жестяной баночке из-под колы. Ей не стоило открывать ее вчера и оставлять пустой на столе, сохранить, поставить ночью на томик стихов. Это было бы прекрасно и трогательно, и не прокладывало лишней трещины в наших отношениях. Со Славкой за последние 10 лет мы виделись 6 раз, понимали друг друга с полуслова, и сейчас я уже был с ним в Абхазии, а с этой женщиной прожили больше 5 лет, в сущности оставаясь чужими людьми. Под окном посигналили. Из машины появилась кастрюля, за ней Жека. «Имениннику!» — он протянул мне кастрюлю. «Оливье!» Я снял крышку, запустил палец в салат. «Майонеза не хватает». «Начинается!» — Жека закатил глаза. «Собирайся, поехали!» «Поехали!» Я перепрыгнул через подоконник. «Первый этаж. Сказка!» — мечтательно произнес Жека. Раз — и влился в массы. А воры? Если воры, то, конечно. В машине он поставил кассету, ту самую, из «Был месяц май». У меня что-то сжалось внутри, ему никак не следовало ставить именно эту кассету. «Угодил?» — спросил Жека, ему очень хотелось устроить мне праздник. «Угодил». Я отвернулся к окну. «Почему я не сел назад?» Мог бы достать платок. Почему мы так стесняемся своих слез? На рынке выбирали картошку, пробовали маринованный чеснок, какое-то диковинное мясо из Прибалтики. «Ты мне голову не морочь», — нажимал Жека. «Ты давай мне тугие вон из того ящика». Это продавцу о помидорах. «Огурчиков малосольных прихватим?» — это мне. Я нес за ним сумки, расплачивался. Сейчас мне нужно было одно — забиться в угол на 1-2 и записать все, что я уже написал, о Славке и о себе, о нас. Я знал, сегодня этого не случится, и завтра. У выхода старуха в выцветшем платке продавала цветок. Обыкновенный цветок в глиняном горшке, и земля в горшке была еще влажной. Я не знал названия цветка, я знал, что этот цветок — последнее из еще не проданного старухой. Наверное, он простоял у нее много лет, она 3 раза в неделю поливала его, мыла листья, меняла землю, успела полюбить, и сейчас, отдавая за бесценок, втайне надеялась, что его не купят. Если потом, через годы, у кого-нибудь поднимется рука искать оправдание нашему жестокому циничному времени, то никто не сможет оправдать выживание стариков, детей и бездомных собак. Никто не сможет просчитать рентабельность жизни майора Чепурнова, стоила ли она половины офицерского жалования. Неужели со Славкой может что-то случиться? Мне нужно было подойти к старухе, неловко сунуть деньги, попросить беречь цветок. Но в своем дорогом костюме я не сделал этого. Я знал, потом мне будет стыдно. Но сейчас я шел за Жекой, я нес сумки. В офис вели тяжелые дубовые двери с латунными ручками. Мы здоровались с охранником, поднимались на третий этаж, и как поразительно менялись наши лица. «Давно не надо показывать пропуска, охрана нас знает в лицо, мы идем в свой офис в центре Москвы, мы занимаем должности». Я вдруг представил себя на месте охранника. Целый день он пропускает лица. Целый день вверх-вниз, вверх-вниз. Ни одного человеческого лица. Мы еще что-то делали в этот день. Куда-то звонили, набирали на компьютере, ходили за водкой, сдвигали столы, поднимали стаканы. Я вот что хочу сказать. Серегу я знаю давно. Все давно. По существу. За женщинами, в конце концов, будут ухаживать. Да не тяни ты бодягу. Теперь пусть сам о себе расскажет. Через край, Петрухи, через край. Сколько порядочных людей собралось. Господи! До каких же пошлых подробностей знакомы все застолья, как одинаково они начинаются и одинаково заканчиваются. Я вдруг вспомнил, как нас били много лет назад. Нам тогда было по 17, что ли, возвращались с чьих-то именин ночью, набранные под завязку, остановили такси, в машине их было 5, крепких в спортивных костюмах. «Куда, брат?» «Да уж куда тут?» — попытался отвязаться я. «Вас и так полный комплект». «Ты не прав, брат», — затянул один из них привычную в таких случаях волынку. Им очень хотелось поразмяться. «Остановил? Не крути!» Уже тогда я понял, так просто это не кончится. Били они на совесть. Их было 5. Старше, трезвее. Нас со Славкой 2. Но этого им показалось мало, и они ударили в 2 отвертки, грамотно и точно. Домой мы все-таки добрались. У меня был пробит подбородок, жгло под ложечкой, странно кривел нос. Почти такой же набор имел Славка. Залив йодом ссадины и порезы, практически облившись им с ног до головы, мы сели пить перцовку в 2 часа ночи. Тогда-то с нами и случилась истерика. Мы пили и смеялись до слез. Такое могло случиться только с нами. Идиоты, ну идиоты! В этот момент и возникло между нами серьезное на всю жизнь. Мы поняли, что умеем смотреть на вещи одинаково. На следующее утро, протрезвев и подвывая от боли на верхних полках купе, мы уезжали в Свердловск к товарищу, служившему в учебном полку. 2 дня мы таскали товарищу самую жирную, которую только можно было найти в местной кулинарии, курицу, после чего он, наконец, не выдержал. «Да принесите вы водки, черти, я эту курицу уже видеть не могу, и вас вместе с ней!» И мы пили теплую водку в лопухах за забором части, подбрасывая на солнышке пустые бутылки. Товарища в тот же вечер забрали на гауптвахту, а мы с чувством выполненного долга поехали домой, зайдя перед поездом в универмаг и купив огромного бегемота в синей кепочке женщине, которую одинаково любили. Наспех убирали, ловили такси на Новом Арбате, пели в машине. Дома накрывали стол, кричали, выясняли отношения на кухне, приносили гитару. «Галочка, позвольте на прощание, идите к черту. Завтра в присутствии к 12 исключительно похмеляться. А кто не в состоянии, будет репрессирован. Хозяйка, водки бы!» Я тоже принимал участие в событиях, пел общие песни, танцевал под музыку отживающего свой век проигрывателя. Мимоходом фиксировались суетные подробности уходящего дня. Шипела заезженная пластинка, танцевали пары. Жека в мокасинах, Петька в кроссовках с развязавшимися шнурками. У Светы явно завышен каблук. Надька босиком, бестолочь. Я думал не о них. Я думал о Славке. Как он там со своим АКМом? 1993 год.